Глава вторая. Продолжение царствования Борисова. 1600-1605 годы. Блестящее властвование Годунова. Молитва о царе. Подозрения Борисовы. Гонения. Голод. Новые здания в Кремле. Разбои. Порочные нравы. Мнимые чудеса. Явление самозванца, поведение и наружность обманщика, иезуиты, свидание Лжедимитрия с королем польским, письмо к папе, собрание войска, договоры Лжедимитрия с Мнишком, меры, взятые Борисом, первая измена, Витязь Басманов, робость Годунова, общее расположение умов, великодушие Борисова, битва, поляки оставляют самозванца, честь Басманову, победа воевод Борисовых, осада Кром, письмо самозванца к Борису, кончина Годунова.